«Выбирают что?» – простодушно спросил Игнат, который за ночь устал не меньше меня, даже больше на самом-то дела. Пока я спал, пусть и урывками, в выделенной мне комнате, тот носился по всей базе, возился с ранеными и решал насущные проблемы. Вот только его отец это, похоже, не оценил. Бац! Голова Игната резко дернулась в сторону от мощной пощечины, а сам парень слетел со стула на землю. Филин навис над ним, словно воплощение рока. «А ну еще раз скажи что? Скажи еще раз, гнида ты мелкая, скажи еще раз что?» «А!» Игнат поднялся на одно колено, сплюнул кровь и дерзко уставился на отца. Он не говорил ни слова, а просто ждал, и только через секунд 30 издевательски скривил губы, чтобы выплюнуть всего одно слово. «Что?» Филин прищурился и занес ладонь для повторного удара. Я поморщился и, плавно поднявшись с кресла, перехватил его локоть за секунду до того, как он понесся вниз. «Не лезь не в свое дело, мальчик», — пророкотал Филин и вырвал руку из моей хватки. «Не дорос еще», — я закатил глаза. «Ты не поверишь, но мне самому не доставляет никакого удовольствия наблюдать за вашей семейной драмой. Лучше остынь и подумай, что ты будешь делать вот с этим». Я вытащил телефон из кармана, открыл почту, нашел нужное письмо и показал Филину. Тот сперва фыркнул, но чем дальше вчитывался, тем серьезнее у него становилось лицо. Когда он поднял голову, в его глаза читалось удивление вперемешку со злостью. «Когда? Когда ты его получил?» «Час назад», — вежливо ответил я, но не сдержался и едко добавил. «Там написано вообще-то, сверху, циферками». Впрочем, мужчина попросту проигнорировал мой комментарий и вернулся обратно за стол, где и засел с задумчивым видом. Глаза закрыты, пальцы сложены домиком. «Что там, отец?» — поинтересовался Игнат, с моей помощью поднимаясь на ноги. Филин немного помолчал, прежде чем ответить. «Твой дружок связался с окожаными шкурами и предложил им встречу. От моего имени. Что о, Алекс, ты совсем спятил. Как независимый представитель вообще-то?» И указал, что предложение идет только от меня. Поправил Филина я. «Не больше и не меньше. И минотавры согласны, если согласно братство. И даже оставляют за вами выбор времени и места». Мужчина нахмурился. «Ты провернул это за моей спиной. Отнюдь», — парировал я. «Ты нанял меня, чтобы закончить войну. Вот так это выглядит. Так я заканчиваю войну. Отец, ты не можешь так поступить», — горячо отреагировал Игнат. «А как же устрица? А как же?» «Тихо, щенок. Не тебе решать, что я могу, а что нет», — рявкнул Филин. «Я глава братства, а не ты. Понял?» Он перевел дух и злобно посмотрел на меня. «Как ты это провернул? И почему ты не сказал раньше?» Я пожал плечами. «Так вы меня не вызывали. А когда вызвали, сами понимаете, как я мог прервать своего босса. Это попросту некрасиво, мелкий засранец», — пробормотал в ответ Филин и нахмурился еще больше. Я буквально видел, как он прикидывает в голове вариант за вариантом. Война, такая легкая и прибыльная на первый взгляд, затянулась. Даже слишком. Доходы братства падали, а ряды людей редели. Еще немного и банда потеряет свой статус главной преступной группировки Афин, и Филин не мог на такое пойти. А теперь добавьте великий дом Фулмин, который оказался как-то в этом замешан, и странную больницу-лабораторию, что мы обнаружили. Короче, та еще хрень. Даже если встреча была ловушкой, Филин был готов рискнуть. Он прекрасно понимал, что войну пора заканчивать, но не хотел первым идти на поклон. Но если предложение идет от независимого, пусть и условно, посредника, и сами шкуры настроены на диалог, так еще ментальная гимнастика, на мой взгляд. Но на что не пойдешь, лишь бы оправдывать себя перед сам собой, верно? Можешь сообщить парнокопытным, что братство согласно, — с трудом выдавил из себя мужчина. Встреча сегодня же, 8 вечера, в любвеобильной устрице, — мстительно добавил он. Отец, — попытался еще раз Игнат. Вон, — рявкнул Филин. Все вон. Мне нужно подумать. Я коротко кивнул и без единого слова вышел из комнаты. Блондин догнал меня уже в коридоре, где ухватил за плечо и резко развернул к себе. «Что ты задумал, Алекс?» — прошипел он. «Что это все значит?» Признаюсь, мне с трудом удалось сохранить серьезное лицо. «Слушай, ты уже выбери маску, а?» — дружелюбно ответил я, скидывая его руку с плеча. «А то как-то странно выходит». Игнат нахмурился. «Что? А чем ты?» «Ну как, то ты примерный сынок, что боится страшного бати, а уже через секунду чуть ли плюешь ему в лицо». Я покачал головой. «Тоньше надо играть, тоньше, иначе так ты никогда не станешь главным. Ты ведь этого хочешь,

сились не заржать. Сегодня учитель решил изменить стиль. Вместо любимой кожанки на нем красовалась баскетбольная майка с надписью «Лучшей заработай» и темные спортивные шорты. Сам же Марк, ничуть не смущаясь, дошел до учительского стола и с размаха плюхнулся на пластмассовый стул и на нем же крутанулся. Слегка поворочился туда-сюда, устраиваясь поудобнее, и только после снова обратился к замершему классу. «А вы что такие смурные? Пятница, последний день недели. Радоваться надо. Вы же готовы хорошо оттянуться, детки?» В ответ ему раздался нестройный хор голосов. За прошедшие две недели народ уже подпривык к подобному стилю общения и реагировал спокойно. Сегодня не считается, слишком уж странно было видеть учителя в подобном наряде. Но все равно, не так как в первые дни. Марк мне даже как-то пожаловался, что на него накатали больше 20 жалоб, за что ему хорошенько влетело от директора, а еще и премии лишили. Слушать это от белого альфа-уровня, который при особом желании мог раскатать все академию по камешку, было, ну, как минимум занимательно. Сегодня мы поговорим о социальном неравенстве, в своей типичной манере резко переключил тон Марк. И не хмурьтесь так, тема забавная. Он вальяжно поднялся со стула и начал свой длинный путь между рядами, не забывая при этом о лекции. В нашем веке хорошая родословная еще не является гарантом божественной силы. Все больше и больше семей сталкиваются с так называемой слабой кровью. Кто может сказать, о чем идет речь? Несколько рук взлетели в воздух. Угадайте, чья была первой? Да, мисс Сверы. Дети без способностей, или с их неявно выраженными чертами, словно по учебнику отбарабанила лика. Марк кивнул. Все верно. Нет символа, нет аспекта. Настоящий позор для семьи. Обычно таких скрывают, или попросту избавляются. Не самые удачливые ребята. Я подавил смешок. И кому он говорит, а? Но в то же время, растет количество белых среди людей не из сословия дворян, что черни, с презрительной усмешкой пробормотал себе какой-то парень с первого ряда. Это чернь. Естественно, Маркелл услышал. Более вежливый человек сказал бы, простолюдины. Но, похоже, потомкам Диониса вежливость неизвестна, не так ли, мистер Винья? Прошу прощения, учитель, испуганно буркнул тот. Классный руководитель довольно кивнул и заставил появившийся из воздуха меч испариться. После чего, как ни в чем не бывало, продолжил говорить. Итак, с ростом белых среди простых людей их ценность в глазах дворянства и империи в целом растет. Телохранители, наемники, личные повара, консультанты, где раньше брали только по родословной, сейчас требуют резюме и демонстрацию силы. Марк вернулся за учительский стол и обвел притихший класс с внимательным взглядом. Что это значит? Изменяется парадигма власти. Вот еще, хмыкнул уже другой парень из задних рядов. Простолюдины всегда будут ниже. В наших венах течет кровь богов и поколений белых. А эти, у этих, как ты выразился, резко вскочила на ноги бойкая девчонка с рыжими волосами и веснушками на лице. Такая же кровь. Иначе откуда у них силы, имбецил? Между ними разгорелся спор, в который постепенно включались остальные. А учитель вместо того, чтобы призвать к тишине, с довольным видом откинулся на кресле и уставился в телефон. А я, можно сказать, что я задумался, но, справедливости ради, думать тут было не о чем. Классическое социальное неравенство, которое изначально поддерживалось полубожественными силами домов и самой структурой императорской власти. Но Марк все верно сказал, кровь растворяется, а среди простых ребят все больше и больше белых, и причем далеко не слабых, за примером и ходить далеко не надо. Филин, его предок, Гелиас, что легко понять по огненным шарам и такому же горящему символу. Насколько он силен, а фиг его знает, между гаммой и бетой скорее всего, а это уже солидно. Нет, никакой революции и смены строя в ближайшее время империи Эллинов не светит. По крайней мере, я так считаю. И не то чтобы я какой-то эксперт, просто это вполне очевидно, на мой взгляд. Обычным людям со временем станет чуть проще жить, это да. Чего уж там, им и сейчас уже вполне нормально. Не то, что несколько столетий назад. А что же до домов? Некоторые исчезнут, но большинство все же останется. Как-никак, кровь не просто передает силу Бога, но еще и аккумулирует способности прошлых поколений, те же родовые силы, чего стоят. Ну и тем более, не стоит забывать про императора. Его власть все еще сильна и, что гораздо более важно, идет напрямую от богов. И пока стоит Олимп, она никуда не исчезнет. Если, конечно, не заявится Кронос,

который вообще никто не атаковал. Ну, а теперь, все наоборот. Прямо карма, ей-богу. Вот и не верь после такого в судьбу. Молния пронзила его со спины, оставив здоровенную дымящуюся дыру в центре груди, только чтобы перепрыгнуть на второго бандита, на третьего. Четвертый оказался последней жертвой. Пожалуй, единственное утешение для бедолаги. От мощного разряда бородатый мужик, с ног до головы покрытый татуировками, с криками упал за пол и задергался в конвульсиях, прежде чем затихнуть навсегда. Четыре трупа за пару секунд. «Как тебе?» — со хриплым смехом спросил Кион. «Неплохо, да, сойдет». С этими словами я со всей дури зарядил ему в челюсть. От удара парень сполз на землю, но даже разбитое в кровь лицо и выбитый зуб убрали широкую улыбку с его лица. «Великая Гея, как знал, что нужно было его усыпить?» — недовольно пробормотал шаман. «С людьми по-другому нельзя». Он раздраженно постучал по столу, а затем, видимо, что-то для себя решив, виновато наклонил голову. «Прошу прощения, Леонид, я компенсирую все твои убытки». Филин лишь недовольно махнул рукой в ответ. Он даже не смотрел на склонившегося перед ним Минотавра, нет, все его внимание было приковано к распластанному на полу пленнику. «Как и мое, слишком просто, слишком глупо». Кион понимал, что не может сбежать, ни без символа, ни в его состоянии. Последний бросок перед смертью, нет, я печенкой чувствовал, что это не так, этот урод собирался еще пожить, плюс еще кое-что, слишком много энергии ушло из руки, та потухла и почернела, слово полностью выжгло заряд, и слишком слабый результат, четыре трупа, и только один белый, по моей прикидке силы бы хватило еще на десяток таких же, так куда, и тут у меня пронзила мысль, очень неприятная мысль, а что если... Что если удар по бандитам братства был только отвлекающим маневром, громким и впечатляющим, чтобы привлечь наше внимание, а это время главная часть зарядка. Я проследил за сгоревшей проводкой, пусть и не без труда, но я определил, куда она ввела, наверх, прямо к антеннам, которые были установлены на, твою мать, крыша, рявкнул я, он поджег крышу. Филин понял мгновенно, и пока все остальные удивленно переводили взгляд с меня на старика и обратно, он начал действовать. «Ты что творишь?» – удивленно воскликнул Минотавр, когда Филин одним ударом свалил стол и толкнул его в сторону стены. Совсем спятил, мужчина даже не отреагировал на оскорбление, он его просто проигнорировал. Вместо этого Филин коротким толчком в плечо привлек внимание сына, а затем ткнул пальцем в сторону вип-зала с покерным столом посередине, того самого вип-зала, где еще недавно было не протолкнуться от трупов. «Отец, подготовь все к отходу, быстро!» Блондин понятливо кивнул и быстрым шагом направился к комнате, на ходу вызванивая по телефону подкрепление. Уже через полминуты в главный зал ворвались еще с три десятка бандитов.